В Британии Гоген несколько раз бывал в публичных домах вместе с Бернаром, который любил атмосферу этих заведений, и сделал серию набросков под названием «В публичном доме», довольно колоритных, но банальных. На одном из этих набросков была надпись, слова одной из проституток: «Чтобы обслужить мужчину, другой такой, как я, не найдешь». Они не очень понравились Гогену. «Локальный цвет меня не устраивает», — говорил он. Но как раз на локальном цвете основано его ночное кафе. Орлезианские публичные дома были хорошо знакомы Ван Гогу. Неподалеку от его дома, за крепостной стеной и кавалерийскими воротами, начинались улочки, ведущие к этим домам. У Ван Гога уже сложились определенные привычки. Он был постоянным клиентом некой Рошели по прозвищу Габи из публичного дома под номером 1 на улице Бударль. Организуя финансовую сторону их быта, Гоген выделил деньги на ночные гигиенические прогулки. Часто вечерами два отшельника задерживались в выкрашенных голубоватой известью залах борделей, смешиваясь с военными из местного гарнизона и женщинами, откровенные туалеты которых, небесно-голубые и пурпурные, восхищали Винсента. Папаша Луи, содержатель одного из домов терпимости, с гордостью показал Гогену двери продукции, выпущенные фирмой Буссо и Володон, с картин «Бугро», «Девы и Венеры». Они украшали его гостиную, предназначенную для клиентов высшего класса. Бугро Адольф, 1825-1905, французский художник, представитель салонного искусства. Как подобает сутенеру высшей марки, папаша Луи понял, где надлежит красоваться этой гордости академического искусства, говорил Гоген. Гогена среди проституток не оставлял своего иронического тона. Сильный, невозмутимо расхаживал он по публичному дому и разыгрывал распутника, который никого и ничего не боится и не намерен обуздывать свой мощный инстинкт. Никогда еще их резкое несходство с Ван Гогом не проявлялось такой очевидностью, как в те вечера, когда они являлись к проституткам. Гоген не терял спокойствия. Винсент, стоило ему немного выпить, быстро возбуждался, жестикулировал, безумолку говорил. Винсент не мог равняться с Гогеном физической силой. Он был более восприимчив к спиртному и истощен в сексуальном отношении. Несомненно, Гоген поступал опрометчиво, забывая его щадить. Как все крепкие люди, он почти не отдавал себе отчета в ограниченных возможностях тех, кто слабее его. Гоген продолжал получать хорошие известия. Тео организовал выставку его произведений, написанных в Понтавене, и на ее долю выпал довольно большой успех. 13 ноября Тео сообщил ему, что две картины уже проданы, третью вот-вот купит, если он согласится на небольшую ретушь, и что одну картину собирается купить Дега. «Он так восхищается вашими работами, что многим говорит о них», — писал Тео. Одобрение Дега тронуло Гогена. «Это особенно лестно для меня. Да и с точки зрения коммерческой это прекрасно для начала. Все друзья Дега ему доверяют. Ван Гог, Тео, надеется продать все мои картины. Если мне и в самом деле так...» Но художник сухо отказался. Он не мог простить одному из основателей этого журнала, критику Феликсу Финиону, что тот, будучи ярым защитником Сёра и дивизионистов, в своем отчете о декабрьской выставке у Тео назвал Гогена вздорным. «Статья терпимая по отношению к художнику, но довольно странная в оценке его характера», — отзывался о ней Гоген. «Можно подумать, что эти господа натерпелись от моего обращения, а сами этакие ангелочки». Критик в особенности похвалил керамические работы Гогена, говоря, что предпочитает их его картинам. «Он любит презренную, злосчастную, трудную керамику», — писал Финион. Превью «Индепандант» январь 1888 года.